Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 318. Надо было бы бить 5 или 6 раз. Тогда ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. Четвертая книга Царств, 13 глава, 19 стих. Пророк Елисей дал царю Иоасу стрелы и велел ему бить стрелами по земле. Бог знал и предопределил, сколько побед одержит царь. И это чудесно видеть, если наши свободные действия в точности соответствуют Божьим предопределениям. Царь Иоас получил повеление бить стрелами по земле, и, ударив 3 раза, он отложил стрелы в сторону. На это разгневанный пророк сообщил ему, что он только 3 раза победит сириян. Сколько верующих имеют лишь немного веры и, видимо, совершенно довольны этим. Они не в состоянии ни претендовать на Божьи обетования, ни в вере надеяться увидеть эти обетования исполненными. Они очень хорошо знают о своей части во Христе, но не требуют от Бога выполнения данного им слова. Поэтому их жизненные невзгоды и духовные заботы тяжело угнетают их. Я вижу и другой класс христиан, которые действуют также в соответствии со своими познаниями. Они не понимают глубоких тайн Божиих и вполне довольны тем, что знают, что спасает душу от погибели, но не знают учения о Божьей избирающей любви и не стремятся познать ее. Они оставляют тайны Слова Божия для сильных мужей и рады оставаться детьми в познании. Скольких благословений лишается тот, кто пренебрегает изучением Слова Божия. Есть еще и такие христиане, которые очень довольны собой и своей жизнью. Они не пьют, не ругаются, не обманывают. Но это, пожалуй, и все, что можно о них сказать. Домашней молитвой они пренебрегают, покаяние детей не представляется им важным, к тому же у них вспыльчивый характер. Разумеется, я не думаю, что христианин сможет когда-либо в этой жизни достичь совершенства. И все же я с Божьей милостью хочу стремиться к этому совершенству.